Виктория Вишневская. Тайная беременность. Девочка Громова. Глава первая. «Ты мне что-то в коктейль подмешал?» С ужасом смотрю на свой стакан и на осадок в нем. «Артем!» «Яр, да ты такая напряженная сегодня!» Его гадская рука опускается мне на копчик. «Серьезно?» «Я решил тебя расслабить!» Подлетаю со стула, отпрянув от своего знакомого, выливаю мохито с какой-то дрянью ему в лицо. А я ведь несколько глотков сделать успела. Подонок, воспользовался моим подавленным состоянием. «Ты придурок!» Выплевываю, не скрывая своей злости. «И мое состояние заботить тебя не должно!» Сдерживаюсь, чтобы не наброситься на него. «Он в своем уме? Что там в стакане? Слабительное? Снотворное? Или наркотики? Явно они. Артем же придурок!» «Да знаешь, как задрал уже видеть твою кислую мину на протяжении месяца из-за сдохших родителей!» «Сдохших? Что?» Да речь теряю на мгновение. Какой-то левый парень, с которым мы познакомились в общей компании, липнувший ко мне с самой первой встречи, говорит мне такие слова. Моя ладонь, следом за мохито, несется к его лицу. Врезаюсь ногтями в щеки, скулы, нос и желаю разорвать его в клочья. Не нравится ему моя вялая физиономия. И плевать, что я потеряла родителей и до сих пор не могу оправиться от этого. Еще и адвокат семьи заявился ко мне днем и сказал, что какой-то незнакомый мне мужик станет моим опекуном. Я уже совершеннолетняя. И что? Я должна светиться, как лампочка, и радоваться от счастья? Прыгать по танцполу? Вешаться на мужиков? А может быть, трахаться как не в себя? Дура дикая! Отвянь от меня! Меня с трудом оттаскивают от этого парня. Впервые выкидывает из клуба его охрана. Причем с боем и криками. И с боевыми ранениями. Конечно же, не моими. «Проветрись, истеричка!» Кидает один из охранников, поставив меня на асфальт. «Не ожидал. Ты типа тихому омуте черти водятся. Еще одна такая выходка. В клуб больше не пущу, Яра». Как же надо так жить, чтобы подружиться с вышибалой в клубе? Просто потеряйте родителей. Погрузитесь в жесткую депрессию. Начните плевать на все и на всех. Наденьте маску и перестаньте быть собой. Выполнили все пункты? Добро пожаловать. Вы потеряли себя. Я никогда такой не была. Дикой истеричкой, по их словам. Наоборот. Прилежной девочка Ярослава. Училась на одни пятерки. Поступила в самый престижный университет страны. И иду на красный диплом. Шла, пока учебу прогуливать не начала. Ах, что с ним, даже не знаю. Я приехала сегодня сюда, чтобы напиться. Отвлечься. А по итогу, как и всегда, сидела у бара, попивая воду. И пытаясь не разрыдаться, пока мои друзья отжигали на танцполе. И продолжил бы сидеть, если бы не Артем. Кстати, а это не его ли машина? Черный огромный внедорожник. Тяжело не заметить. В другой бы ситуации я прошла мимо. Но не сейчас. Не после того, что он сделал. Меня теперь трясет от страха. Что было в том стакане? Еще не поздно сделать два пальца в рот? А, плевать. Путь что будет. Он упомянул моих родителей, а я такое не прощаю. Подхожу к его машине. Достаю ключи от квартиры и прямо на капоте пишу красочное выражение. Гей. Хотелось кое-что покрасочнее, но я девочка приличная. Пусть этот мажорчик потратится на ремонт, а пока поездит так. Может, найдет себе кого. Сука, ты что творишь с машиной босса? Острая боль пронзает запястье, и ключи выпадают из рук на капот. Меня дергают, поворачивая на пятках лицом к клубу. Взвизгиваю от боли. Огромный лысый амбал, стоящий рядом, крепко держит за запястье. Думать толком не могу. Глаза щиплет, как и запястье. Стойте. Какой босс? Это же машина Артема. Да? А почему тогда этот двухметровый мужик у входа рядом с охранниками сейчас смотрит на меня свысока и убивает молча разрушительным взглядом? Будто эта тачка его? Шеф, что с ней делать? Задирает мою руку. Асфальт под ногами пропадает, и меня трясут над землей, как котенка, скрикивая от пронзительной острой боли в плече. «Салон закинь!» Сквозь зубы чеканят, не моргая. Злой оскал и уничтожающий блеск в глазах не говорят ни о чем хорошем. «Мамочка, лучше бы я сидела дома и плакала, когда узнала, что скоро мне появится надзиратель.